Глава 19. День чистой крови семь святых даровали из своих песчаных гробниц. Рекою была судьба, слава даром семи, что рассек красным и желтым этот день. Тессоран, собачья цепь. На местном канельском диалекте впоследствии закрепилось название «Мешарн-Толедан» – «День чистой крови». После бойни кровь и трупы несло из устья реки Ватар в Криводожальское море почти неделю. В красно-черном потоке поблескивали бледные, раздутые тела. Среди рыбаков тех мест это время помнили как акулью пору, и множество сетей обрезали, прежде чем вытащить жуткий улов. Ужас не вставал ни на чью сторону, не выбирал своих и чужих. Он растекался во все стороны, от одного города к другому. Из отвращения среди жителей семи городов родился страх. Приближался Малазанский флот под командованием женщины, твердой как железо. То, что произошло на Ватарском броде, стало точилом, на котором заострилось смертоносное лезвие. Но Корбала дом еще отнюдь не закончил. Кедровый лес к югу от реки рос на ступенчатых выступах известняка, а торговая дорога петляла по лощинам и крутым опасным склонам. Чем дальше измученная колонна заходила в лес, тем более древним и зловещим он становился. Дукер вел свою лошадь в поводу, спотыкаясь, когда под ноги попадались камни. Рядом с ним грохотала повозка, нагруженная ранеными солдатами. На козлах сидел капрал Лист. Его хлыст щелкал над пыльными, прореженными ручейками пота спинами двух валов под ермом. Потери у Ватарского брода звучали в душе историка глухой, монотонной песнью. Более 20 тысяч беженцев, среди них непропорциональное число детей. В клане Дурного Пса осталось не более 500 воинов, и другие два клана пострадали немногим меньше. Седьмая потеряла 700 солдат убитыми, ранеными и пропавшими без вести. На ногах остались дюжина инженеров и всего 20 морпехов. Погибли 3 знатные семьи. Чудовищная потеря с точки зрения совета. И Сормо и Нат. В одном человеке 8 старых колдунов. Потеря не только чародейского могущества, но знания, опыта и мудрости. Этот удар бросил виканцев на колени. Днем, когда колонна временно остановилась, капитан подошел к историку, чтобы разделить с ним скромную трапезу. Сначала они почти не разговаривали, словно о событиях на Ватарском броде нельзя было говорить. Хоть они и заражали, словно чума, каждую мысль, отдавались призрачными отзвуками в каждой картине вокруг, в каждом звуке лагеря. Сон начал медленно собирать остатки еды. Затем остановился, и Дукер заметил, что капитан смотрит на свои руки, которые мелко задрожали. Историк отвел глаза и сам поразился внезапному чувству стыда, которое охватило его. Дукер увидел Листа, прикорнувшего на козлах, погрузившегося в темницу своих снов. Я мог бы разбудить его из милосердия, но жажда знания сильнее. Жестокость теперь дается легко. Капитан вздохнул и быстро закончил начатое. «А ты чувствуешь необходимость чем-то ответить на все это, историк?» — спросил он. «Ты столько книг прочитал, впитал столько мыслей от других мужчин и женщин, из других времен. Как смертный может ответить на то, на что способны ему подобные? Неужели каждый из нас, солдат или нет, доходит в какой-то момент до точки, когда все увиденное, пережитое, изменяет нас изнутри, необратимо изменяет? Чем мы тогда становимся? Менее людьми или более? Вполне человечными или слишком?» Дукер долго молчал, глядя на каменистую землю вокруг валуна, на котором сидел. Затем откашлялся. «У каждого из нас свой порог, друг мой. Солдаты или нет, мы не способны держаться вечно. Рано или поздно мы превращаемся во что-то другое. Будто мир вокруг нас изменился, хотя на самом деле это мы начали на него смотреть иначе. Меняется перспектива, но не от умозаключений. Видишь, но не чувствуешь, или плачешь, а собственную боль рассматриваешь со стороны, как чужую. Здесь нет места ответам, сон. Потому что все вопросы выгорели. Более человек или менее, тебе самому решать. Наверняка же об этом писали ученые, жрецы, философы. Дукер улыбнулся грязной земле. Были попытки. Но те, кто сам переступил через этот порог, у них почти нет слов, чтобы описать то место, куда попали. И мало желания объяснять. Как я и сказал, там нет места умствованию. Мысли там блуждают, бесформенные, несвязные, потерянные. «Потерянные», — повторил капитан. «Вот я точно потерян. Мы-то с тобой, сон, потерялись уже в зрелом возрасте. Взгляни на детей. Вот где отчаяние». «Как на такое ответить? Я должен понять, Дукер, иначе сойду с ума». «Ловкостью рук», — сказал историк. «Что?» «Подумай о чародействе, какое мы видели в жизни. Огромной, неукротимой, смертоносной силе, которой дивились и ужасались. А теперь подумай о фокусниках, каких мы видели в детстве. Об игре, искусстве и иллюзии, которую они умели творить руками, чтобы показать нам чудо». Капитан молчал, не шевелился. Затем поднялся. «И это ответ на мой вопрос?» «Только это приходит мне в голову, друг мой. Прости, если этого недостаточно». «Нет, дед, достаточно. Придется этим обходиться, верно?» «Да, придется». «Ловкостью рук». Историк кивнул. «О большем не проси, ибо мир этот не даст больше». «Но где же нам ее найти?» «В самых неожиданных местах», — ответил Дукер и тоже встал. Где-то впереди послышались крики, и колонна вновь пришла в движение. «Если сумеешь сдержать и слезы, и улыбку, найдешь». «До встречи, историк». «Бывай». Дукер смотрел, как капитан двинулся обратно к своим солдатам и подумал. Все, что он сказал, все, что предложил сну, возможно, всего лишь ложь. Эта мысль вернулась теперь, несколько часов спустя, когда историк трусил вверх по дороге. Одна из тех случайных, одиноких мыслей, которыми теперь характеризовался выжженный ландшафт его сознания. Вернулась, помедлила мгновение и пропала. Сгинула. Колонна двигалась дальше. Под тучами пыли и немногочисленными оставшимися бабочками. Корбаладом преследовал малозанцев, целил в раскромсанный хвост колонны, ждал, пока они выйдут на более подходящую территорию, прежде чем начать новую полномасштабную битву. А возможно, даже он немного струсил перед тем, что открывалось в Ватарском лесу. Среди высоких кедров попадались деревья, которые превратились в камень. Внутри шишковатых, искореженных стволов виднелись другие предметы, тоже окаменевшие. Деревья скрывали подношения, вокруг которых давным-давно выросли. Дукер отлично помнил, когда впервые увидел подобное. В сердце оазиса, к северу от Хиссара. Там он видел бараньи рога, оплетенные извилистыми ветвями. Здесь их тоже хватало, но это были не самые тревожные из подношений Ватара. «Тланы массы. Никаких сомнений. Их мертвые лица смотрят на нас со всех сторон. Черепа, иссохшиеся лица глядят из-под окаменевшей коры. Темные глазницы взирают нам вслед. Это могильник, но не для людей из плоти и крови, предшественников тланы массов, а для самих бессмертных созданий. Лист грезит о древней войне, и здесь мы видим ее итог». Иногда попадались и полуразвалившиеся платформы. Каменные решетки выступали среди ветвей, которые прежде их оплетали, укрывая кости, словно пальцы каменной руки. Когда закончилась война, выжившие пришли сюда, принесли товарищей, слишком разбитых, чтобы служить дальше, и сделали этот лес их вечным домом. Души тланы массов не могут прийти к Худу, не могут даже сбежать из темницы костей и иссохшей плоти. Таких созданий не хоронят. Бесконечная подземная тьма не принесет им мира. Лучше позволить им смотреть с высоких настилов друг на друга и на редкие караваны смертных, что идут по дороге. Капрал Лист понимал это слишком ясно. Видения открывали ему историю, которой лучше бы сгинуть в веках. Знание раздавило его. Как и всех нас, подавляет знание, полученное слишком великой ценой. Но я хочу большего. Начали появляться каирны, груды камней, увенчанные тотемными черепами. «Это не могилы», — сказал Лист. «Это места древних битв, разных кланов. Здесь ягутты останавливали свое бегство и отвечали ударом на удар». День уже угасал, когда колонна достигла последней высоты. Широкий смешанный батолит, казалось, стряхнул с себя покров известняка, так что обнажилась порода цвета вина. Плоские безлесные прогалины украшали валуны, расположенные спиралями, эллипсами и коридорами. Кедры сменились соснами, а число окаменевших деревьев уменьшилось. Дукер и Лист ехали в последней трети колонны, где раненых прикрывала потрепанная пехота арьергарда. Когда последние повозки и немногочисленный скот преодолели подъем и вышли на ровную землю, солдаты быстро расположились на гряде. Взводы рассыпались по удобным позициям и естественным укреплениям, которые позволяли контролировать подходы. Лист остановил свою повозку и поставил тормоз. Затем поднялся на козлах, потянулся и взглянул на Дукера беспокойными глазами. «Лучшие точки обзора все равно здесь», — заметил историк. «Всегда тут были», — сказал капрал. «Если пойдем к голове колонны, найдем первую». «Первую?» Кровь отлила от лица юноши, значит, его одолело новое видение. Мир и время, увиденные нечеловеческими глазами. Миг спустя он задрожал, вытер пот со лба. «Я покажу». Они молча пошли вдоль притихшей колонны. Люди начали разбивать лагерь, но движения их казались деревянными. Солдаты и беженцы двигались, будто машины. Никто даже не пытался ставить палатки. Все просто бросали одеяло на землю. Дети сидели неподвижно и смотрели на взрослых глазами стариков и старух. Лагеря виканцев выглядели не лучше. Не было спасения от произошедшего, от образов и картин, которые вновь и вновь безжалостно воскрешала память. Всякий слабый земной жест привычной жизни разлетался вдребезги под весом знания. Но был и гнев. Раскаленный до бела, глубоко скрытый в сердцах, словно под слоем торфа. Только он еще мог гореть. Так мы и движемся. День за днем бьемся во всех битвах, внутренних и внешних, с несгибаемой яростью и решимостью. Все мы оказались там, где живет теперь сон. Вместе, лишенном рациональной мысли, в мире, утратившем всякую связность. Когда Дукер и Лист добрались до авангарда, они увидели выразительную сцену. Калтейн, Бальт и Капитан Сон стояли перед выстроившейся в 10 шагах от них неровной шеренгой последних выживших инженеров. Кулак повернулся к новоприбывшим. «Ага, хорошо. Я бы хотел, чтобы ты стал этому свидетелем, историк». «Что я пропустил?» Бальт ухмыльнулся. «Ничего. Мы только что совершили чудное чудо. Собрали в одном месте саперов. Ты-то, наверное, думаешь, что битвы с Камистом Рилоем были кошмарной тактической задачей. Но вот они. Смотрят так, будто их в западню заманили или что похуже». «А заманили, дядя?» Ухмылка командора стала шире. «Может быть». Калтейн шагнул к строю солдат. «Знаки отличия и жесты признания всегда звучат пустыми. Это я знаю. Но что мне еще остается? Вожди трех кланов пришли ко мне, чтобы просить разрешения официально принять вас всех в свои кланы. Возможно, вы не знаете, что скрывается за такой беспрецедентной просьбой. Хотя, судя по лицам, знаете. Я почувствовал, что должен ответить от вашего имени, ибо знаю вас, солдат, лучше, чем большинство виканцев, в том числе лучше этих вождей. В итоге они покорно отозвали свои прошения». Он долго молчал. «Тем не менее, — наконец продолжил Калтейн, — Я бы хотел, чтобы вы знали. Этим они хотели оказать вам честь». «А, Калтейн, даже ты не слишком хорошо понимаешь этих солдат. Хмурый вид, вроде бы, высказывает неодобрение, даже презрение. Но послушай, ты когда-нибудь видел, чтобы они улыбались?» «Потому в моем распоряжении остаются лишь традиции Малозанской империи. На переправе было довольно свидетелей, которые во всех деталях живописали ваши свершения, и среди вас, включая павших товарищей, естественное руководство одного было замечено снова и снова. Без него в тот день мы потерпели бы истинное поражение». Саперы не двигались и продолжали хмуриться еще сильнее. Калтейн подошел к одному из инженеров. Дукер его хорошо помнил. Приземистый, лысый, невероятно уродливый сапер. Глаза как щелочки, нос приплюснутый. Он с вызовом носил части доспехов, в которых Дукер опознал униформу командоров армии Апокалипсиса. Впрочем, шлем у пояса мог бы украсить собой любую антикварную лавку Даруджистана. Другой предмет у пояса сапера историк поначалу даже не узнал, и лишь миг спустя сообразил, что смотрит на помятые остатки щита. Две усиленные ручки за искореженным бронзовым умбоном. Большой черненый арбалет за плечом был так густо заплетен веточками, сучками и листвой, что казалось, будто солдат таскает с собой куст. «Думаю, пришло время тебя повысить», — сказал Калтейн. «Ты отныне сержант, солдат». Тот ничего не сказал, но сощурился так, что щелки глаз стали почти невидимыми. «Думаю, уместно отдать честь», — прорычал Бальт. Один из саперов кашлянул и нервно дернул себя за ус. Капитан Сон подскочил к нему. «Тебе есть что сказать, солдат?» «Да так, мелочь», — пробормотал инженер. «Говори уже». Солдат пожал плечами. «Так, в общем, он еще 2 минуты назад был капитаном. Кулак его только что разжаловал. Это ж капитан Глазок. Командовал инженерным корпусом до сих пор». Наконец заговорил сам Глазок. «И раз уж я теперь сержант, предлагаю капитанам сделать вот кого». Он вытянул руку и ухватил женщину рядом за ухо, чтобы подтащить поближе. «Вот это у меня была сержантом. Звать ее Промашка». Калтейн еще некоторое время просто смотрел на него. Затем обернулся и посмотрел в глаза Дукера с таким весельем, что безмерная усталость историка вспыхнула и исчезла. Кулак пытался сохранить серьезную гримасу, да и сам Дукер прикусил губу, чтобы не расхохотаться. Судя по лицу сна, капитан испытывал те же трудности, но подмигнул историку и одними губами произнес 2 слова. «Ловкость рук». Оставался вопрос, как Калтейн выкрутится из этой ситуации. Придав лицу суровое выражение, кулак снова обернулся к саперам. Он посмотрел на Глазка, затем на женщину по имени Промашка. «Согласен, сержант», — сказал он. «Капитан Промашка, я тебе советую во всем прислушиваться к мнению своего сержанта. Ясно?» Женщина покачала головой. Глазок поморщился и сказал. «В этом у нее опыта нет, кулак. Я-то у нее никогда совета не просил». «Как я вижу, ты ни у кого совета не просил, когда был капитаном». «Так точно, это факт». «И ни на один сбор командования не пришел». «Так точно». «И почему же?» Глазок пожал плечами. Капитан Промашка сказал. «Высыпаться надо. Он так всегда говорил, кулак». «Хоть свидетель, это точно», — пробормотал Бальт. Калтейн приподнял бровь. «А он спал, капитан, во время собраний?» «Еще как, кулак! Он на ходу спит. Никогда такого раньше не видела. Храпит кулак, ногами перебирает с мешком камней за спиной». «Камней?» «На случай, если меч сломается, кулак. Он швыряет их так метко, что никогда не промахивается». «Вот и нет!» — прорычал Глазок. «Это тараканья собачка!» Бальт поперхнулся, затем сочувственно сплюнул. Калтейн сцепил руки за спиной, и Дукер увидел, что костяшки у него побелели. «Историк!» «Здесь кулак. Ты это запишешь?» «О да. Каждое благословенное слово». «Отлично! Инженеры свободны!» Саперы разбрелись, тихо переговариваясь между собой. Один из солдат похлопал Глазка по плечу и заработал уничтожающий взгляд в ответ. Калтейн посмотрел им вслед, затем подошел к Дукеру. Бальт и Сон от него не отставали. «Нижние духи!» – прошипел Бальт. Дукер улыбнулся. «Твои солдаты, командор!» «Да», – протянул он с внезапной гордостью. «Это да!» «Я просто не знал, что делать», – признался Калтейн. Сон хмыкнул. «Ты отлично все разыграл, Кулак. Великолепно! Наверняка история уже пошла из уст в уста, чтобы стать легендой. Если ты им раньше нравился, теперь они тебя полюбили, Кулак». Виканец продолжал недоумевать. «Но почему? Я ведь только что разжаловал солдата за непревзойденную отвагу». «Вернул его в строй, проще говоря, и тем самым повысил их всех, понимаешь? Но ведь Глазок никогда в жизни так не веселился, бьюсь об заклад. Это видно. Чем они мрачнее, тем лучше. Худ свидетели, я не могу объяснить. Только саперы понимают, как думают саперы. Да и то не всегда». «Теперь у тебя есть капитан по имени Промашка, племянник», — сказал Бальт. «Думаю, на следующий сбор она явится с иголочки». «Худо с два», — возразил Сон. «Она уже, небось, вещи свои пакует». Калтейн покачал головой. «Они победили», — сказал он с нескрываемым удивлением. «Я побежден». Дукер смотрел, как все трое пошли прочь, продолжая обсуждать произошедшее. «И все-таки не ложь. Слезы и улыбки — вещи такие крошечные, такие абсурдные. Единственный возможный ответ...» Историк встряхнулся, осмотрелся и нашел листа. «Капрал, ты, мне кажется, хотел что-то показать». «Так точно, впереди, недалеко, как мне кажется». До развалин башни они добрались прежде, чем дошли до передовых сторожевых отрядов. Взвод виканцев уже расположился среди камней, оставив охранять разложенное снаряжение однорукого юношу. Лист положил ладонь на ближайший из массивных камней. «Я Гутты», — проговорил он. «Они ведь жили порознь. Ни деревень, ни городов, только одиночные жилища далеко друг от друга. Вроде этого». «Очень ценили уединение, я так понимаю». «Они друг друга боялись не меньше, чем тланы массов, сэр». Дукер покосился на молодого виканца. Юноша спал. «Все мы в последнее время много спим. Просто выключаемся». «Сколько?» — спросил он капрала. «Не уверен. 100, 200, может, даже 300». «Не лет». «Да, тысячелетий». «Значит, здесь жили ягутты». «Это первая башня. Отсюда их выбили, затем снова и снова. Последняя башня, последний рубеж, в самом сердце равнины за лесом». «Выбили», — повторил историк. Лист кивнул. «Каждая осада длилась столетия. Тланы массы несли ужасающие потери. Ягутты не были кочевниками. Когда они выбирали место...» Он вдруг замолчал, пожал плечами. «И это была типичная война, капрал?» Юноша заколебался, затем покачал головой. «Странная связь, редкостная среди ягутов. Когда мать оказалась в опасности, вернулись дети, вступили в бой. Затем отец. Ситуация обострилась». Дукер кивнул, огляделся по сторонам. «Наверное, она была особенной». Губы листа плотно сжались. Он побледнел. Стянул с головы шлем, провел ладонью по мокрым от пота волосам. «Да», — наконец прошептал капрал. «Она твой проводник?» «Нет, ее муж». Что-то заставило историка обернуться, словно едва заметная дрожь в воздухе. На севере, между деревьями, над ними. Дукер никак не мог осознать, что видит. Колонна, копье из сияющего золота вздымается все выше и выше. «Худо в дух», — пробормотал лист. «Что это?» Одно слово прогремело в сознании Дукера, затопило его, смыло все прочие мысли. Он чувствовал совершенную уверенность в этом единственном слове, которое было ответом на вопрос листа. «Шаик». Калам сидел в полутемной каюте, погрузившись в звуки яростных волн и вой ветра. Затычка вздрагивала от каждого безжалостного удара бурного моря. Стены вокруг убийцы качались в дюжину сторон одновременно. Где-то позади быстроходный торговец боролся с тем же штормом, и его присутствие, объявленное вперед смотрящим всего за несколько минут до того, как небо заволокли странные светящиеся тучи, не шло у Калама из головы. Тот же торговец, которого мы видели прежде. Простой ли ответ? Когда мы торчали в грязном порту, он спокойно покачивался у имперского причала в Фаларе. Никакой спешки с тем, чтобы пополнить припасы, когда объявлено увольнение на берег, о котором вообще стоит говорить. Но это не объясняло множество других странностей, которые терзали убийцу. Странностей, которые, каждая сама по себе, вносили нестройную нотку, но вместе порождали такую какофонию, что Калам начинал всерьез тревожиться. Смутное течение времени, которое, быть может, рождалось от страстного желания быстрее добраться до цели, противоречило бесконечной череде дней и ночей, унылому однообразию плавания. Нет, тут не просто противоречие восприятия. Склянки, сократившиеся запасы еды и пресной воды, намеки капитана на безумие на борту этого проклятого корабля. И быстроходный торговец, он уже давно должен был нас обогнать. Салкелан, маг, от него на милю несет чародейством. Но чародей, который смог бы так полно перекрутить мысли всей команде, должен быть высшим магом. Это не то чтобы невозможно, просто крайне маловероятно среди тайного кружка агентов и шпионов Мебры. Калам ни на миг не сомневался, что Элан сплел вокруг себя паутину обмана. Это было явно в его характере, вне зависимости от реальной нужды. Но по какой же ниточке убийца должен пойти, чтобы обнаружить истину? Время. Сколько же длится это плавание? Пассаты там, где их быть не должно. Теперь шторм, который гонит нас на юго-восток. Шторм, который пришел не из открытого океана, как того требовали бы неизменные законы моря, но со стороны Фаларских островов. В сухой сезон, в пору недвижных штилей. Кто же играет с нами? И какую роль примерил на себя Салкелан? Или никакую? С ворчанием убийца поднялся с койки, подхватил раскачивавшийся на крюке ранец, а затем, пошатываясь, направился к двери. Трюм походил на осадную башню, на которую обрушивался непрестанный град камней. В солоноватом воздухе стоял туман, на дне по щиколотку плескалась вода. Здесь никого не было, все моряки боролись со штормом на палубе. Калам расчистил себе место, выдвинул сундук. Он порылся в ранце и нащупал маленький бесформенный кусочек камня. Вынул его и положил на крышку сундука. Тот не скатился, даже не шевельнулся. Убийца обнажил кинжал, перехватил его и обрушил железное навершие на камень. Тот разбился. Калама обдало потоком горячего сухого воздуха. Он пригнулся. «Бен! Быстрый Бен, сукин ты сын, пора!» Ни слова не донеслось через немолчный рев шторма. «Начинаю ненавидеть магов». «Быстрый Бен, чтоб тебя!» Воздух задрожал, словно потоки жара поднимались от раскаленного песка пустыни. В ушах убийцы зазвучал знакомый голос. «Ты хоть знаешь, когда у меня в последний раз была возможность поспать? Тут все полетело к худу в задницу, Калам. Где ты и чего тебе нужно? И быстрее говори, мне тут нелегко». «Я думал, что ты моя бритая костяшка в дыре, будь ты проклят». «Ты в Унте? Во дворце? Вот уж не думал». «Спасибо за доверие», — перебил убийца. «Нет, я не в Худовом дворце, идиот. Я в море». «Как и все мы. Ты облажался, Калам. Я такое второй раз не повторю». «Знаю. Останусь один, когда попаду на место. Ну и пусть, не впервые. Слушай, что ты чувствуешь? Где я сейчас? Что-то на этом корабле пошло не так, и я хочу знать, что именно, и кто за это в ответе». «И это все? Ладно, ладно, минуточку». Калам ждал. Волоски поднялись у него на шее, когда убийца почувствовал, как присутствие мага раскатывается во все стороны. чародейское прощупывание, которое он хорошо знал. Затем эманация исчезла. «Ого! Это что значит, Бен?» «У тебя неприятности, друг мой». «Лосиин?» «Нет, не уверен. Не напрямую. Этот корабль насквозь провонял путем, Калам. Одним из самых редких среди смертных. Тебя ничего не сбивало с толку в последнее время?» «Значит, я был прав. Кто?» «Кто-то. Может, на борту, может, нет. Может, плывет на корабле, на своем пути рядом с тобой, только ты его не увидишь. На борту есть что-нибудь ценное?» «Кроме моей шкуры?» «Да, кроме твоей шкуры, конечно». «Только казна мелкого деспота». «Ага, и кто-то хочет, чтобы она быстро добралась куда-то. А потом все и каждый на борту напрочь забыли, где же это они были. Я бы такое предположил, Калам, но могу серьезно ошибаться». «Утешил, нечего сказать. Говоришь, у вас там неприятности? Скворец, Дуджик, взвод?» «Пока держимся. Как там скрипач?» «Понятия не имею, мы пошли разными дорогами». «О нет, Калам!» «Да, Треморлор. Худо в дух, Бен, это же была твоя идея». «Исходя из того, что в доме спокойно. Конечно, должно было сработать, как мне кажется. Но там что-то пошло наперекосяк. Все пути горят огнем, Калам. Смотрел недавно в колоду драконов?» «Нет». «Повезло тебе». Убийца вдруг понял и с шипением выпустил воздух сквозь стиснутые зубы. «Тропа ладоней?» «Тропа? Ого!» Маг повысил голос. «Калам, если вы знали...» «Ни худо мы не знали, Бен». «Ну, шанс у них есть», — пробормотал через некоторое время быстрый Бен. «Там жаль». «Апсалар, ты хотел сказать». «Да какая разница? Дай подумать, чтоб тебя...» «Ну, отлично», — проворчал Калам. «Опять хитрые планы». «Я теряю связь, друг. Чересчур устал. Вчера слишком много крови потерял, наверное. Молоток говорит...» Голос стих. Вокруг убийцы снова сгустился прохладный туман. Быстрый Бен исчез. «Вот и все. Теперь и вправду я совсем один. Скрипач, ах ты, сукин сын! Мы ведь должны были догадаться, должны были понять. Древние врата, Треморлор». Долгое время он не шевелился. Наконец вздохнул, протер крышку сундука, смахнув каменное крошево с влажной поверхности, и встал. Капитан не спал, и он был не один. Сал-Калан ухмыльнулся, когда Калам вошел в тесную каюту. «А мы как раз о тебе говорили, напарник», — заметил Элан. «Мы ведь знаем, какой ты упрямый, если что решил. Потому и гадали, как ты воспримешь новости». «Ладно, я клюнул. Какие новости?» «Шторм. Нас сносит с курса далеко». «То есть?» «Похоже, когда он пройдет, мы зайдем в другой порт. Не в Унту». «Туда тоже, конечно, рано или поздно». Взгляд убийцы упал на капитана. Тот выглядел недовольным, но смирившимся. Калам вызвал в памяти карту Квонтали. Некоторое время изучал ее, затем вздохнул. «Малаз, город и остров». «Никогда прежде не был в этой дыре», — сообщил Элан. «Жду не дождусь. Надеюсь, ты великодушно покажешь мне все достопримечательности, друг мой». Калам смотрел на него, затем улыбнулся. «Можешь на это рассчитывать», — сказал Элан.